95-килограммовый Холли тянул Воллера вниз. Тот пытался сопротивляться, но ушел в окошко по плечо, полностью его закрыв. «Дерьмовый день!» «Черт! Отпусти меня!» — Том кричал, прижимаясь плечом к холодной железной двери. Он пытался вытянуть руку, но вес был слишком велик. В ярости он кричал и со всей силы молотил пистолетом в дверь. Так не должно было случиться. Они все разрушили. Они разрушили, разметали его замок, как будто он был из песка. А теперь стоят и смеются. Но он им покажет. Однажды он им всем покажет. И тут он почувствовал. Прутья решетки терлись о предплечье. Лифт поехал. Но не туда. Вниз. Горло стянуло, словно веревкой. Он понял. Ловушка захлопнулась. Лифт превратился в медленную гильотину. Скоро проклятие настигнет его. «Держись за решетку крепче, Свен!» — услышал он крик Харри. Том отпустил Олега и рванул руку на себя, но Харри оказался слишком тяжелым. Тома охватила паника. Он сделал новую отчаянную попытку и еще одну. Ноги скользили по гладкому каменному полу. Он почувствовал плечом потолок лифта. Рассудок покидал его. Он хотел крикнуть: «Нет, Харри, стой!» Но захлебнулся слезами и выдавил только: «Пожалуйста!» Глава 43. Ночь на вторник. Ролекс. Тик-так, тик-так. Харри сидел с закрытыми глазами, слушал ход секундной стрелки и считал, думая, что тиканье золотого Ролекса — верный показатель того, что время не остановилось. Тик-так, тик-так. Если он считал правильно, они уже просидели в лифте четверть часа, 15 минут. Прошло 900 секунд с того момента, как Харри нажал на стоп между первым этажом и подвалом и сказал, что теперь они в безопасности и нужно просто ждать. 900 секунд они сидели тихо, как мыши, и слушали. Шаги, голоса, звуки открывающихся и закрывающихся дверей. Харри с закрытыми глазами считал тиканье Ролекса на запястье окровавленной руки на полу лифта, к которой он до сих пор был прикован. Тик-так, тик-так. Харри открыл глаза, снял наручник, размышляя, как же он откроет багажник автомобиля, если он проглотил ключ от него. — Олег, — прошептал он и осторожно потряс спящего мальчика за плечо, — мне нужна твоя помощь. Олег встал. — А смысл? — спросил Свен, глядя, как Олег становится Харри на плечи и отвинчивает с потолка обе лампы дневного света. — Принимай, — сказал Харри. Свен протянул руку и взял у Олега одну лампу. «Во-первых, мои глаза должны привыкнуть к темноте», — пояснил Харри. «Во-вторых, когда дверь откроется, стрелять в нас будет гораздо труднее». «Воллер? В подвале?» — с сомнением в голосе спросил Свен. «Брось. Кто такое переживет?» Он указал лампой на бледную, словно восковую руку на полу. «Представь себе, сколько крови он потерял». «Я просчитываю все возможные варианты», — ответил Харри. Стало темно. Тик-так, тик-так. Харри шагнул из лифта, подался в сторону и пригнулся. Услышал, как закрылась дверь за спиной. Дождался, пока лифт поедет. Они договорились, что Олег со Свеном поднимут лифт и остановят его между подвалом и первым этажом, где они будут в безопасности. Харри затаил дыхание и прислушался. Пока никаких следов призрака. Он распрямился во весь рост. Сквозь окошко двери в другом конце подвала падал свет. Вокруг громоздились садовые стулья и столы, старые комоды и лыжи. Харри стал ощупью пробираться вдоль стены, нашел дверь и открыл ее. В нос ударил сладковато-тошнотворный запах мусора. То, что нужно. Он зашел внутрь. Воздух был спертым и жарким от гниения. Ступая по набитым отходами пакетам, яичной скорлупе и упаковкам из-под молока, Харри добрался до дальней стенки. Там лежал пистолет. Один кусок клейкой ленты до сих пор был на нем. Убедившись в том, что пистолет по-прежнему заряжен, Харри вернулся в подвал. Он осторожно шел на свет, к той самой двери. Она должна была выходить на лестницу. Когда он подошел поближе, он увидел за стеклом темный силуэт. Лицо. Харри непроизвольно пригнулся, но тут же понял, что человек с той стороны не видит его в темноте. Взяв пистолет двумя руками, он медленно сделал два шага вперед.